Покои принцессы были ярко освещены. Анна сидела у стола и, просматривая с Филиадом конфискованные бумаги, слушала доклад графа Тарани об аресте Сен-Марсан. Принц Филипп ходил взад и вперед по комнате, в душе его был хаос. Ужас, стыд, удивление, отчаяние, ненависть и уважение – все навалилось разом. Когда Тарани и Филиад закончили, принцесса отпустила их, муж и жена остались одни. «Взглянем же прямо в глаза друг другу», — сказала Анна. «Расскажем, что у каждого на душе. Может быть, еще не поздно, и мы сумеем оценить самих себя». Филипп низко наклонил голову. «Я обязан вам вечной благодарностью. Вы спасли меня от страшного бесчестия», — едва проговорил он. «Ни слова об этом. Никто и думать не осмелится, что вы захотели запятнать изменой славу, приобретенную вами во Фландрии, и стать игрушкой партии, развернувшие теперь свои черные крылья над Людовиком. Поймите меня хорошенько. Я уговорила вас принять участие в изменнических замыслах Карла III. Я упросила вас идти на свидание с Лореном и де Фиа. Какие бы сомнения ни возникали против вашей верности, они все падут перед планом, составленным нами обоими. Королевское доверие ограждает меня от всякого подозрения, но еще более оградит меня будущее, великое значение которого пока никто и не предчувствует. Анна, я не понимаю ни вас, ни самого себя, и ничего на свете. Как связать ваше великодушие ко мне с вашей любовью к королю, а мою неприязнь к вам с тем, что вы сделали для моего спасения? Вам так легко было избавиться от человека, которого вы не любили, который ненавидел вас, предоставив ему идти своим путем, путем позора и бесчестия. А вы? Что делаете вы? Вы берете на себя его преступление и обращаете его во вполне обдуманную военную хитрость. Мне представляется, что я пловец среди бурного моря, готовый ежеминутно поглотить его утлый челн. Он закрыл лицо руками. Анна тихо отвела его руки и, глядя на него с улыбкой, сказала: «Держитесь же крепче за кормчиво, ведь я жена вам, и, клянусь вечностью, скоро мы будем в гавани». «Да, в гавани. И конец всем ссорам, конец вражде. Но для этого необходимо одно. Я хочу и должна знать правду, одну строгую правду, будь она хуже всего на свете. Что побудило вас, героя Кведенарда, принять участие в постыдных планах герцога Лотарингского? Пусть Бог будет свидетелем вашего признания». «Анна, я не буду вспоминать прошлого. Дьявольская хитрость Лорена так вооружила нас друг против друга, что мы едва не дошли до преступления, до убийства. Я никогда и ничего не замышляла против вас. Ему хотелось или меня погубить, чтобы завладеть вами и моей герцогской короной, или сделать меня вашим убийцей. Тот роковой год, когда я, опьяненный злобой и вином, вздумал покончить с вами, наложил на меня печать вечного позора. Я чувствовал, что заслужил ваше уважение, но его мне было мало. Сердце оставалось пусто, и даже то, чего добился я мечом, принадлежало моему брату и повелителю, которого я никогда не любил. Мы проливаем кровь свою, мы работаем, а слава достается ему одному. Он втаптывает нас в грязь, чтобы самому стать исполином. Вот тогда я сблизился с Карлом Лотарингским. Он предчувствовал, что скоро должен стать жертвой ненасытного честолюбия Людовика, и от имени императора Германского предложил мне Бургундию и Эльзас. Де Фиа привез подтверждение этого обещания из Эскуриала и даже от самой Терезии, а де Лорен из Вены. Анна, я думал о детях наших, думала о том, что царственные дочери Стюартов надо быть на троне, а не добиваться милостивой улыбки короля наравне с лавальерой Монтеспан.